Глава 9. А при нынешней инфляции инвестиции – единственный способ сохранить и приумножить деньги. Согласись? Долетает обрывок фразы. Я делаю глоток сока, невольно морщась от кислого привкуса напитка и от жужжащего над ухом надоедливым насекомым голоса Тимура. Меня раздражает его лебезящий тон. Я прекрасно понимаю, как важна для него эта сделка, осознаю, насколько выгодно наше сотрудничество для его банкротного бизнеса. И даже в какой-то степени одобряю бульдожью хватку в данном вопросе, но сейчас мое внимание сосредоточено на другом. И это другое сидит напротив меня, опустив глазки, натянув на лицо невинную маску и скромно улыбается моему сыну. Я брежу, черт возьми. Это не может быть она. Это не Воробушек. Вопреки схожей внешности, совпадению в именах и моей интуиции, я не верю. Так не бывает. Стараясь не привлекать внимания и не пялиться откровенно, я осторожно разглядываю будущую невесту Руслана. Нежные черты лица обрамляют темные длинные волосы. Первое отличие. Отрастить за ночь она их не могла. Или могла, учитывая прогресс современной индустрии красоты. На щеках естественный румянец и на пухлых губах ни тени помады. И пусть некоторые утверждают, что макияж кардинально меняет внешность, я все же склонен с этим не соглашаться. Не сделает бы его раскрас из женщины другого человека. Основные линии типаж остается тот же, сколько бы визажисты ни колдовали и не пытались изменить базовые параметры. Вот и вчера, как бы ни была ярко накрашена Воробушек, а естественную красоту ничем не замажешь. Воспоминания опять бьют снайперским выстрелом, подкидывая одну за другой красочные картины прошедшей ночи. Сливочная кожа, упругие груди с тугими вершинками, плоский животик, шикарные бедра, стройные ноги, обхватывающие мой торс. Стоны, до сих пор стоящие в ушах. Пах мгновенно реагирует, отзываясь полной готовностью повторить любовные игры. А что, если это действительно она и есть? Может ли быть такое, что Тимур с помощью падчерицы ведет двойную игру? И зачем ему это? С другой стороны, я сам не думал, что окажусь в ночном клубе в это время, так что вряд ли встреча могла быть подстроена. Но какое-то рациональное объяснение всему этому должно быть? И если еще четверть часа в преддверии нашей встречи я планировал прояснить ситуацию насчет договорного брака и отправиться дальше по своим делам, то теперь становится делом принципа выяснить, что на самом деле происходит и насколько верны мои подозрения. Согласен. Но не стоит пренебрегать рисками, учитывая волатильность рынка и нестабильность мировых валют в наше время. Я прекрасно понимаю, что Тимур пытается прорекламировать мне выгоду от нашего сотрудничества и даю понять, что мне это неинтересно. Мне нужна была сделка на моих условиях. И в данной ситуации я решаю, быть ей или не быть. Мне кажется, наши дети нашли общий язык. Приглушенно сообщает жена моего собеседника, пытаясь разрядить обстановку. Я и сам вижу, что Руслан активно заигрывает с Лилей. Шутит, смеется, рассказывает что-то. Что довольно странно, учитывая его двоякое отношение к свадьбе и отказу от холостой жизни. В груди неприятно колет. Девчонка тоже отвечает взаимностью, пусть и в более сдержанной манере. Улыбается, бросая короткие взгляды на моего сына. И я снова вижу отчетливое сходство между Воробушком и этой невинной скромницей, что еще больше портит настроение. Нужно поторопить безопасника с результатами, иначе я так и буду в каждой маломальски похожей девушке видеть желаемую. «Заметь, они на редкость красивая пара». Довольно цыкает Тимур, качая головой. «И доказывать никому ничего не надо». «Ну так что, назначаем церемонию на 20-е?» При этих словах девчонка вздрагивает, поднимая голову и встречается со мной взглядом. Впервые, наверное, за этот вечер, с того момента, как села за стол и пыталась изображать из себя мебель. Глаза у нее красивые, голубые. И я опять четко вижу параллель между ней и Воробушком. Да черт возьми, может, дело не в ней, а в моем вынужденном сексуальном воздержании? Сколько у меня не было близости? Месяц? Два? Три? Как давно я не отрывался, спуская пар с хорошей партнершей, что меня ведет как прыщавого подростка только от одних мыслей, от одного перекрестного взгляда с малознакомой девушкой? «Мы можем назначить церемонию на 20 число», – предлагает Тимур. Есть еще даты на более близкие числа, но тогда, боюсь, можем не успеть с приготовлениями торжества. Хотя, если не гнаться за пиаром, в этом месяце свадьбы не будет. Резюмирую, не прерывая зрительного контакта с Лилией. Вижу, как расширяются ее зрачки и прерывается дыхание. Девчонка нервно закусывает нижнюю губу, прям как воробушек вчера. Выдыхаю, выпуская пар. Пытаюсь вычеркнуть откровенную картинку из памяти и перевожу взгляд на Тимура. Но подожди, мы ведь договаривались о перенесении сроков. Я с работниками ЗАГСа уже согласовал даты. Хмурится мой собеседник. Мы не договаривались. Мы отложили этот разговор на сегодня. Терпеливо поясняю ему. Вчера мне просто некогда было объяснять, да и разговор это не телефонный. Не переживай, все остается в силе, просто я принял решение не торопиться. Нужно прежде уладить кое-какие проблемы. Ну, а у ребят появится время познакомиться поближе. В конце концов, умение коммуницировать друг с другом – главный залог успеха этого мероприятия. Беру паузу, а после добавляю с отеческими нотками, намекая на себя. Да и поближе познакомиться с будущей семьей будет не лишним. При этих словах Лилия то ли давится, то ли чихает, закашливаясь. Руслан пересаживается к ней, заботливо хлопая по спине и выдавая очередную шутку, чем заслуживает благодарную улыбку девчонки. Они действительно подходят друг другу. И, как верно заметил Тимур, хорошо смотрятся вместе. А учитывая, что Лили уж слишком напоминает мне воробушка, я начинаю видеть в своем сыне соперника. Дожил, мать твою. Прошу прощения. Бросаю раздраженно. Мне нужно подумать, успокоиться, покурить в конце концов и, возможно, сделать несколько звонков. Кладу салфетку, зажатую в руках, на стол и иду на улицу. Свежий воздух приятно врывается в легкие, наполняет кровь кислородом. Мне нужно либо выяснить все про воробушка и найти ее, либо перечеркнуть и выкинуть из головы. Слишком ярко она отпечаталась в памяти, слишком глубоко засела внутри. И как дальше строить отношения с невестой сына, когда она так сильно похожа на мое спонтанное ночное приключение? Я пока не представляю. Потому что у меня встает, черт побери, стоит только взглянуть на ее пухлые губы и на то, как сексуально она их облизывает. Набираю номер безопасника, но, увы, нужной мне информации он еще не добыл. Забираю из машины пачку сигарет, достаю одну, прикуриваю. Давно борюсь с этой пагубной привычкой, но иногда нервы сдают настолько, что приходится снова прибегать к старому проверенному способу. Делаю затяжку, вторую, третью. С серьезными отношениями я завязал давно, предпочитая ни к чему не обязывающие спонтанные встречи с проверенными девушками. Никто не парит мозг, не клянется в несуществующей любви до гроба, не скандалит и не ставит условия. Все честно и открыто. Правда, в последнее время то ли работа начала отнимать много времени, то ли наступило пресыщение. Меня не вставляли даже самые красивые профессионалки. Последняя вообще продержалась всего пару месяцев, а после начала раздражать. А вот вчера неожиданно вспыхнуло. Так горячо, так волнующе, так охренительно хорошо, что я вновь ощутил себя живым. Словно окунулся в тот период своей жизни, когда мир еще играл разными красками, а я ощущал всю гамму эмоций от происходящего. Поэтому и решил оставить девочке контакты, по которым меня можно найти. Чего, в принципе, раньше не делал никогда и ни с кем. Чтобы вот так, с первой встречи и в омут. Делаю еще одну затяжку, вдыхая горький дым. Жениться, конечно, я не собирался, а вот в качестве любовницы воробушек вписалась бы идеально. Красивая, сексуальная, моя. Надо же, девственницей оказалась. А если еще окажется с мозгами, то цены ей не будет. Я даже готов взять Лилю на полное содержание, договориться о необходимой сумме и условиях встреч, лишь бы снова испытать тот кайф, который получил сегодня от нашей близости. И это при том, что секс был в урезанной версии. Проверяю на всякий случай телефон в надежде, что воробушек все-таки написала сама. Но нет, тишина. Что ж, остается только запастись терпением и ждать. А пока... Пока нужно расслабиться, чтобы не западать на невесту сына и не дергаться при виде того, как она смущается. Иначе я рискую испортить себе репутацию. Нахожу в контактах знакомое имя, нажимаю вызов. «Олеся? Добрый вечер». «Да, это Марк». «Слышу, что узнала. И я рад тебя слышать. Как насчет встретиться сегодня?» Перехожу сразу к главному. Кидаю взгляд на часы. «Через пару часов». «Отель, надеюсь, ты помнишь». «Да, я себе не изменяю». Соглашаюсь с ее замечанием. Ближе к назначенному времени скину цифру забронированного номера. Не переживай, такси до утра тебе не понадобится. Я настроен хорошо и долго расслабляться. И, обозначив все необходимые пункты, добавляю. До встречи. Буду ждать тебя на месте. Завершаю разговор, убираю в карман телефон, попутно выкидывая в урну окурок, и разворачиваюсь. За моей спиной всего в паре шагов стоит Лилия. Та, что не воробушек, но очень на нее похожа. На лице девчонки читается какая-то странная смесь обиды с вызовом. Словно ей есть, что мне предъявить, но она слишком гордая, чтобы себе это позволить. Неужели так задело мое заявление о переносе свадьбы? Вопросительно выгибая бровь, как бы уточняя, что происходит. Вышла она сюда по своим делам или ей зачем-то понадобился я? И как давно стоит здесь? Подслушивать разговоры взрослых нехорошо. Тебя не учили в детстве? Мне перезвонить подруге надо. Оправдываясь, показывает зажатый в руке телефон. И я не виновата, что вы тут. Я просто не хотела вам мешать. Чёрт, у них даже голоса похожи. Меня снова торкает. В следующий раз будь добра, обозначь свое присутствие до того, как поймешь, что разговор не предназначен для чужих ушей. Вылетает чуть резче, чем планировал. И я не виноват в том, что она вызывает у меня такую реакцию. Впрочем, и ее вины в этом тоже нет. Просто так сошлись звезды. Чувствую, не получится у нас теплых родственных отношений. Приятного продолжения вечера. Прилетает язвительная в спину, когда я уже вхожу в ресторан. Никаких не получится.